Поверь мне, я не унижу тебя. Поверь, когда говорю, не подведу никогда. Дорогая, если просишь, не подведу и один. Поверь, когда говорю, не оставляя одного. Ты сказала, что не нужен больше я. Ты знаешь, я был еле живой и плакал. Ты сказала, что не нужен больше я. Yeah.